Но я немедля отправляю жену и детей прочь отсюда. Советую и тебе убраться, не дожидаясь, когда Захар Морозов. Итак, мы старикам ничего не скажем. Но извини меня, еду домой. Жена нездорова. Длинную рукою своей он стряхнул руку сестры и ушел, сказав: «Невероятно трудно ездить теперь. Дороги в ужасном состоянии». Артамонов-старший жил в полусне, медленно погружая сон все более глубокий. Ночь и большую часть дня он лежал в постели, остальное время сидел в кресле против окна. За окном голубая пустота. Иногда ее замазывали облака. В зеркале отражался толстый старик с надутым лицом, заплывшими глазами, клочковатой серой бородою. Артамонов смотрел на свое лицо и думал: «Хорош комар». Приходила жена, наклонялась над ним, тормошила и хныкала: «Уехать надо, лечиться надо». «Уйди, лениво», — говорил Артамонов, — «уйди, лошадь, надоело, дай покою». И, оставаясь один, прислушивался, как празднично шумят люди на дворе, в саду, везде, а фабрика молчит. Привычный собеседник, обманутый человек, оживлявший Артамонова уколами своих мыслишек, исчез, умер. И хорошо сделал. Думать старику было трудно, не хотелось. Да он давно уже не понял, что бесполезно думать, потому что понять ничего нельзя. Куда исчезли все, Яков, Татьяна, зять? Иногда спрашивал жену: «Илья воротился?» «Нет». «Нет еще?» «Нет». «А Яков?» «И Яков?» «Так, гуляют». «А дело Мирошка сосет. Ты не думай про это», — советовала Наталья. «Уйди». Она уходила в угол и сидела там, глядя тусклыми глазами на бывшего человека, с которым истратила всю свою жизнь. У нее тряслась голова, руки двигались неверно, как вывихнутые. Она похудела, оплыла, как сальная свеча. Изредка, но все чаще, Петра Артамонова будила непонятная суета в доме. Являлись какие-то чужие люди. Он присматривался к ним, стараясь понять их шумный бред. Слышал вопли жены: «Господи, что же это? За что? Ведь это хозяин, хозяева мы. Ну дайте, я его увезу. Ему лечиться надо, в город надо ему. Да, позвольте же увезти. Спрятать хочет. А чего прятать?» — соображал Артамонов. «Дура. Весь свой век дурой жила. Яков в нее родился, и все, а Илья в меня. Вот он воротится, он и ведет порядок». Шел дождь, падал снег, трещал мороз, выла и посвистывала метель. Из этого состояния полуяви-полусна Артамонова вытряхнуло острое ощущение голода. Он увидел себя в саду, в беседке. Сквозь ее стекла и между мокрых ветвей просвечивало красноватое, странное, близкое небо. Казалось, что оно висит тут же, за деревьями, и до него можно дотронуться рукою. «Есть хочу», — сказал Артамонов. Ему не ответили. Синеватая, сырая мгла наполняла сад. Перед беседкой стояли, положив головы на шею друг другу, две лошади, серые и темные. На скамье за ними сидел человек в белой рубахе, распутывая большую связку веревок. «Наталья, слышишь? Есть давай». Прежде, когда он, очнувшись от забытья, звал жену, она тотчас являлась. Она всегда была где-то близко, а сегодня нет ее. Неужто, — подумал Артамонов, — и в голове его стало яснее. Или захворало? Он приподнял голову, у двери в баню сквозь кусты что-то блестело. Потом оказалось, что это ружье. В дворе кто-то кричал: «Вы что, товарищи, шутите? Разве так лошадей держит? Так свиней не держит. А почему сено не убрано, намокло? В баню под замок хочешь?» Человек в белой рубахе сбросил веревки с колен, встал на землю, сказав негромко в сторону солдата: «Явился, еси с небеси, черт его унеси!» «Командиров стало больше прежнего», — ответил солдат. «И кто их дьяволов назначает? Сами себя. Теперь, браток, все само собой делается, как в старухиной сказке». Человек подошел к лошадям, взял их за гривы. Артамонов-старший крикнул как мог громко: «Эй, позови жену!» «Молчи, старик», — ответили ему. «Ишь ты, жену захотел». Лошади ушли. Артамонов провел ладонью по лицу, по бороде, холодными пальцами, пощупал ухо, осмотрелся. Он лежал у глухой незастекленной стены беседки под яблоней.

а я буду помнить. Запугали вы ее делами вашими, послали его в петлю, а после в монастырь, молись за нас. А ему за вас и молиться стало страшно, не смел, и оттого Бога лишился. Казалось, Тихон может говорить до конца всех дней. Говорил он тихо, раздумчиво и как будто беззлобно. Он стал почти невидим в густой жаркой тьме позднего вечера. Его шершавая речь, напоминая ночной шорох тараканов, не пугала Артамонова, но давила своей тяжестью, изумляя до немоты. Он все более убеждался, что этот непонятный человек сошел с ума. Вот он длительно вздохнул, как бы свалив с плеч своих тяжесть, и продолжал все так же однотонно раскапывать прошлое, ненужное. «Веры вы, Артамоновы, и меня лишили. Никита Ильич сбил меня с толку, обезбожил меня. Ни Бога, ни черта нет у вас. Образа в доме держите для обмана. А что у вас есть, нельзя понять. Будто и есть. Обманщики, обманом жили. Теперь все видно, раздели вас». С трудом пошевелив тело свое, Артамонов сбросил на пол страшно тяжелые ноги, но кожа подошв не почувствовала пола, и старику показалось, что ноги отделились, ушли от него, а он повис в воздухе. Это испугало его. Он схватился руками за плечо Тихона. «Куда?» — спросил дворник, грубо стряхнув его руки. «Не тронь, силы у тебя нет, не задушишь. У отца твоего была сила, хвостовством изошла. Веры, говорю, лишили вы меня, не знаю, как теперь и умереть мне. Загляделся на вас». Артамонов все сильнее хотел есть, и его очень пугали ноги. «Неужто умираю? Мне еще 75 нет, Господи!» Он снова попробовал лечь, но не хватило сил поднять ноги. Тогда он приказал Тихону: «Помоги, подними ноги мои». Положив на скамью мертвые ноги бывшего хозяина, Тихон сплюнул, снова сел, тыкая рукой в шапку. В руке его что-то блестело. Артамонов присмотрелся. Это игла. Тихон в темноте ушивал шапку, утверждая этим свое безумие. Над ним мелькала серая ночная бабочка. В саду в воздухе вытянулись три полосы желтого света, и чей-то голос далеко, но внятно сказал: «Назад, товарищи! Оборота нет и не будет для нас!» Тихон заглушил этот голос. «Тоже и отец твой! Он брата моего убил!» «Врешь, — невольно сказал Артамонов, но тотчас спросил: когда?» «Вот тебе и когда! Что ты все врешь, безумный?» — вдруг измутился Артамонов, ощущая, как голод сосет и сушит его. «Что тебе надо? Совесть мне ты, судья! Зачем ты молчал 30 лет? Вот и молчал, значит, думал, злобу копил, эх! Ну, ступай, донеси полиции!» «Полиции нет! Скажи, вот он мне всю жизнь поил, кормил, судите его! Ты ведь донес же! Чего тебе надо? Прижми, припугни меня, денег требуй, ну!» «Денег у тебя нет, ничего у тебя нет и не было!» «Я сам себе судья! Так зачем же ты грозишь, бредовый человек?» Но Тихон как будто не грозил. Артамонов смутно чувствовал это. Тихон ворчал: «Конец всем каинам! За что брата убили? Врешь про брата!» Старики начали говорить быстрее, перебивая друг друга. «Я вру! Я с ним тогда был! С кем? С братом! Я убежал, когда отец твой кокнул его! Это его кровью истек отец! Для чего кровь-то? Опоздал ты! Ну вот, опрокинули вас, свалили, остался ты беззащитный, а я как был в стороне, безумным остался». Артамонов чувствовал, что бывший землекоп загоняет его в угол, в яму, где все неразличимо, непонятно и страшно. Он настойчиво твердил: «Опоздал ты. Брата врешь, не было у тебя, у таких, как ты, ничего не бывает, совесть бывает. Ты сам сбил меня с толку сына Илью. Это вы, Артамоновы, сбили меня с толку, Никита Ильич. А он говорил, ты его. Мне сколько раз убить хотелось отца-то твоего. Я его чуть лопатой по голове не хряснул. Вы хитрые. Ты сам? Серафима завели. Он тоже мутил и никого не обижает, а живет неправильно. Как же это так? Везде хитрости. Кто идет, куда?» Сердито громко крикнули во тьме: «Сказано вам, гадам, после 8 не двигаться!» Тихон встал, подошел к двери и вывелся из нее во тьму. Артамонов, раздавленный волнением, голодом, усталостью, видел, как с внутри полосы масляного света в саду промелькнуло широкое черное. Он закрыл глаза, ожидая теперь чего-то окончательно страшного. «Достало», — спросил Тихон кого-то. «Вот все. Это голос жены. Где была она? Зачем она оставила его с этим стариком?» Артамонов открыл глаза, приподнялся, глядя в дверь, заткнутую двумя черными фигурами. Внезапно ему вспомнилось, что он всю жизнь думал о том, кто виноват пред ним, по чьей вине жизнь его была так тяжело запутана, насыщена каким-то обманом. И вот сейчас все стало ясно. Жена подошла к нему, наклонилась, зашептала: «Ну, слава тебе, Господи! Вот Тихон-то, кто виноват во всем?» — решительно сказал Артамонов и облегченно вздохнул. «Она жадничала, она меня настраивала!» Он с торжеством зарычал. «Из-за нее и брат Никита пропал, ты сам знаешь, да». Артамонов задохнулся. Было странно видеть, что жена не обиделась, не испугалась, не заплакала. Она гладила трясущейся рукой волосы на голове его и тревожно, но ласково шептала: «Тихонько, не кричи, тут злые все. Есть давай». Жена сунула в руку его огурец и тяжелый кусок хлеба. Огурец был теплый, а хлеб прилип к пальцам, как тесто. Артамонов изумился. «Это что, мне все?» «Тише, Христа ради!» — шептала Наталья. «Ведь нет ничего, и солдатики тоже. Это ты мне за все, за весь страх, за всю жизнь?» Он, взвешивая хлеб на руке, бормотал и догадывался, что случилось что-то невыносимое, смертельно оскорбительное, в чем даже и она, Наталья, не виновата. Он швырнул хлеб к двери. Сказал глухо, но твердо: «Не хочу». Тихон поднял хлеб, заворчал, подул на него. Наталья снова стала совать кусок в руку мужа, пришептывая: «Кушай, кушай, не сердись». Оттолкнув ее руку, Артамонов крепко закрыл глаза и сквозь зубы повторил с лютой яростью: «Не хочу, прочь». Конец книги. Запись произведена студией звукозаписи Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих. Январь 2004 год. Редактор студии звукозаписи Светлана Ходова, диктор Наталья Садбаева.